Чинь-Я безумно рассмеялся и указал на Сюань-Юаня. «Хорошо, ты сам себе подписал смертный приговор. В этом мире не существует ставок, которые бы я не смог себе позволить. Побеждает тот, кто извлекает 2 минерала из 3 попыток. Главным камнем будут камни источников энергии. Если ты проиграешь, то я отрублю все твои конечности. Что скажешь?» Сюань Юань улыбнулся и сказал: «А что если проиграешь ты? Ну и шутник, ты словно не знаешь, кто я. Как я могу проиграть?» Крайне гордо заявил Чинь Я: «Хватит ересь нести и говори, что будет, если проиграешь ты?» Холодно сказал Сюань Юань: «Я не могу проиграть», презрительно ответил Чинь Я. «Что ж, тогда мы сделаем одинаковые ставки. Если ты проиграешь, то я отрежу все твои конечности. Что скажешь?» Нахмурился Сюань Юань. Для таких людей, вроде Чинь Я, у него совершенно не было никакой пощады. «Хорошо», тут же согласился Чинь Я. Сюань Юань огляделся вокруг и медленно сказал: «Есть ли здесь кто-то, кто готов выступить свидетелем нашего спора? Я просто случайный путник, и если Чинь Я действительно проиграет и откажется от своих слов, в этом притоне змей и крыс, я просто ничего не смогу сделать ему. Поэтому я вынужден обратиться к вам. Хе-хе, парень, не переживай, поскольку Чинь Я сам вызвался спорить с тобой, в этом районе Юаньшу каждый осмелится выступить в качестве свидетеля вашего спора». Из толпы медленно вышел бессмертный старик и рассмеялся. Сюань Юань посмотрел на этого старика и почувствовал, что он был слишком непредсказуемым. Что касается Чинь Я, то увидев этого старика, он также резко переменился в лице. Этот старик был последней инстанцией в уголовном департаменте. Он без колебаний убивал преступников. Являясь учеником самого Сангона, он был крайне честным, и ему было совершенно бесполезно пытаться пускать пыль в глаза. «Достопочтенный старейшина судебной системы прав, мы все можем выступить в качестве свидетелей. Если кто-то посмеет отказаться от своего слова, то мы просто убьем его». Вышел другой мужчина средних лет. Он также был на уровне бессмертного и обладал мощной силой, а также привлекательной внешностью. «Хорошо, раз так, тогда начнем». Сюань Юань согласно кивнул и посмотрел на Чинь Я. Чинь Я взмахнул своими большими рукавами и рассмеялся. «Парень, я гарантирую тебе, что после того, как ты проиграешь, я отрублю все твои конечности и заставлю истекать кровью до самой смерти. Никто не смеет выступать против меня. Ты первый, ты действительно хорош, так что сегодня я не буду сдерживаться и по полной программе оторвусь на тебе. Где ты только набрался подобной чуши? Хватит языком чесать и выбирай уже свой камень», — раздраженно сказал Сюань Юань. «Ах ты, хорошо, стой и смотри». Чинь Я был очень зол, но вскоре он успокоился и начал бродить по рынку, выбирая свой камень-источник. Юэ Чан тем временем непрерывно хихикала в своем сердце. «Сражайся с ним, давай, продолжай в том же духе. Чем больше, тем лучше. Будет идеально, если ты умрешь». Увидев поведение Чинь Я, Сюань Юань вдруг понял, что он скорее всего ничего не понимает в поиске минералов. Ну, по крайней мере, с точки зрения Сюань Юаня это выглядело именно так. Чинь Я играл на публику, но действовал согласно тому, что обычного говорили люди. В результате, он выбрал относительно большой камень, по принципу золотой середины. «Господин Чинь Я, стоимость этого камня составляет 40 миллионов монет короля», — девушка рядом с Чинь Я прошептала ему, после того, как он сделал свой выбор. Чинь Я согласно кивнул своей головой, а затем быстро достал из своего кольца 4 карты с монетами короля. Каждая карта была эквивалента 10 миллионов монет короля. Красивая девушка рядом с ним, получив деньги, тут же ушла в сторону. А Чинь Я достал короткий нож и начал очищать камень. Его скорость не была медленной, но некоторые из его движений были очень грубыми и топорными, совершенно несопоставимые с навыками Сюань Юаня. И хоть он мог попросить девушку рядом с ним помочь ему очистить камень, обычно люди, купившие камень, любили самостоятельно очищать его. Сюань Юань сидел совершенно спокойно и смеялся про себя. С течением времени камень Чинь Я становился все меньше, из-за чего тот начал изрядно потеть. В конечном итоге, в этот раз ставкой были его конечности, а не деньги, и если он проиграет, то полностью лишится своих рук и ног. Он не сможет отказаться от ставки, тем более, когда там много людей наблюдают за ним. Если он попробует отказаться, то это станет сильным ударом по репутации королевской семьи. Его смешают с грязью, а он не мог позволить себе этого. Вскоре камень был практически полностью очищен и остался лишь небольшой кусочек размером с личи. Неужели он был пуст? Лицо Ченья стало очень нервным. Тем не менее, его тактика слепой удачи в конечном итоге все же дала свой результат. После очередного надреза, из камня вырвался яркий пятицветный свет и миру показался источник энергии. Этот источник энергии весил полный один цзинь. Ченья тут же счастливо рассмеялся и сказал Сюань Юаню: «Твоя очередь». Люди вокруг разочарованно покачали своими головами, но ничего не сказали Ченья. Он потратил 40 миллионов монет короля за источник энергии весом всего в один цзинь и сейчас искренне радовался этому. Проще говоря, он вел себя как дурак. Однако некоторые люди тратили сотни миллионов монет короля, но даже маленького источника энергии не могли добыть. Поэтому никто ничего и не говорил. Сюань Юань не удержался от ехидного замечания. Источник энергии в один цзинь сделал тебя настолько счастливым, ты действительно выглядишь нелепо. Какой позор. Ха, да ты даже этого добыть не сможешь. Ченья знал, что источник энергии весом в один цзинь, это было не то, чем стоило бы гордиться. Но множество людей потратили намного больше денег и ничего не получили взамен. Кроме того, если Сюань Юань ничего не сможет добыть, то победа будет в его руках. Сюань Юань не стал использовать свое особое зрение и просто направился к куче камней. В этой куче все камни были размером меньше человеческой головы. В этой куче лежали камни, которые, скорее всего, были пустыми и использовались в качестве распродажи. Он выбрал небольшой камень, который был меньше головы ребенка, и сказал: «Выбираю вот этот». «Ха-ха, да тебе явно жить надоело, даже такой ужасный камень выбрал. Неужели ты надеешься найти в нем что-нибудь полезное?» Громко рассмеялся Ченья. На эти камни-источники никто не и никогда не обращал внимания. Даже те, кто в стороне наблюдали за поединком, разочарованно покачали своими головами. Они совершенно не ожидали, что Сюань Юань окажется даже хуже, чем Ченья. «Парень, в этот сломанном камне навряд ли будет источник энергии. Вы серьезно намерены купить именно этот камень? Если да, то его стоимость составляет всего 80 тысяч монет короля». Когда Юэ Чан увидела, как Сюань Юань выбрал этот камень, у внезапно появилось плохое предчувствие. Этот камень лежал здесь неизвестно сколько, и никто и никогда не покупал этот брак. Так для нее стало полной неожиданностью, что Сюань Юань выбрал именно такой камень. Сюань Юань ничего не ответил и молча передал ей 80 тысяч монет короля, а затем достал свой меч Тунши, а затем аккуратно стал очищать камень, очень искусными движениями. В следующий миг кора камня неожиданно треснула в четырех местах, а затем из него вырвался яркий свет, осветив все пространство вокруг. Лица каждого присутствующего резко изменилось. Как такое возможно? С их точки зрения это было подобно тому, словно в куче червей они неожиданно нашли настоящего дракона. Это было просто невозможно. И тем не менее это действительно случилось. Сюань Юань взвесил свой источник энергии в руке и с улыбкой сказал: «Один цзинь и еще немного, хихи, похоже, что я победил в этот раз». Внимательные люди могли отчетливо видеть, что источник энергии Сюань Юаня был больше, чем у Ченья. Лицо Ченья стало серого цвета, а его легкие, казалось, вот-вот взорвутся. «Хорошо, второй заход», — гневно прорычал Ченья. «Это просто невозможно, чтобы в сломанном камне оказался источник энергии». Ченья заплатил 80 миллионов монет короля и выбрал довольно большой камень, затем стал тщательно очищать его, словно это было несравненное произведение искусства. Под провокационный смех Сюань Юаня, беся его еще больше, к сожалению, он ничего не мог поделать с этим, кроме как смириться. В конечном итоге, огромный камень был полностью очищен, и после тяжелых усилий Ченья, из него появился источник энергии весом в 20 цзынь. Ченья громко рассмеялся. «Ха, посмотрим, парень, сможешь ли ты выиграть на этот раз?» Сюань Юань лишь презрительно улыбнулся. Ченья сам попал под его горячую руку. У него не было много денег, но с таким простофилией под руками было просто грех не сбить с него как можно больше денег. Так, Сюань Юань снова отправился к горе камней и отходов и стал выбирать камень, а бесчисленные люди вокруг непроизвольно нахмурились. Глава 332. Сянь Ван. То, что Сюань Юань смог добыть источник энергии из поврежденного камня, уже полностью превзошло ожидания всех вокруг. Многие люди также пришли к выводу, что Сюань Юань совершенно не разбирается в искусстве поиска минералов. Здесь было много людей, которые действительно глубоко изучали это искусство, и для них это было очевидно. Конечно, Сюань Юань мог выбирать камни из кучи отбракованных камней, но сейчас Чэнь Я неожиданно добыл источник энергии в 20 цзынь. И хоть это нельзя было назвать большим достижением, но если Сюань Юань захочет добыть подобный источник из кучи отбракованных камней, то это было просто невозможно. Изначально люди вокруг довольно высоко оценили талант Сюань Юаня, но глядя, как он снова начал искать камень среди кучи обломков, они лишь разочарованно покачали своими головами. Я думал, что он опытный эксперт в поиске минералов, но похоже, что я ошибался. Ему просто повезло в первый раз, но победы ему не видать, это очевидно. Вздохнул один из старых бессмертных. В это время Чэнь Я гордо выпятил свою грудь, так как это был старый управляющий императорского дворца, или другими словами, дворецкий самого императора. Его опыт в поиске минералов был довольно внушительным, так что, наблюдая за текущей ситуацией, он мог смело утверждать, что шансы на победу у Сюань Юаня были практически равны нулю. «Парень, поторопись и делай свой выбор. Хватить притворяться», — гордо заявил Чэнь Я. Но Сюань Юань полностью игнорировал людей вокруг. Наблюдая за действиями Сюань Юаня у гор отбракованных камней, Юй Чан тут же несколько разозлилась. Неужели она совершенно ничего не стоила в его глазах? Многие мужчины готовы тратить целые состояния, лишь бы завоевать внимание девушек вокруг них. Они тратят миллионы или даже миллиарды монет короля. Но Сюань Юань вел себя так, словно если он заплатит хоть на одну монету больше, это станет для него настоящей трагедией. «Господин, если у вас проблемы с деньгами для азартных игр, то я могла бы одолжить вам немного». Юй Чан подошла к Сюань Юаню и шепотом сказала ему на ухо. Ее голос был настолько мягким и соблазнительным, что Сюань Юаню показалось, словно его кости вот-вот начнут таять. «Твоя доброта действительно заслуживает почтения». Сюань Юань слегка улыбнулся, посмотрев на Юй Чан. «Похоже, что ты уже все поняла, не так ли? У меня действительно есть с собой всего 100 тысяч монет короля, поэтому я могу выбирать камни лишь из этой кучи обломков». Глаза Юй Чан начали нервно дергаться. Она, конечно, и раньше видела наивных людей, но Сюань Юань полностью превзошел их всех. В районе Юаньши рынка Чиньмин фактически в прошлый раз Сюань Юань выбрал самый дешевый из возможных камней, и то, его стоимость была так низка лишь потому, что он был поврежден. Но даже оставшиеся камни в этой куче брака стоили не менее 200-300 тысяч монет короля. И Сюань Юань на самом деле осмелился прийти сюда всего со 100 тысяч монет короля. Это открытие полностью лишило Юй Чан дара речи. Сюань Юань продолжал исследовать кучу брака вдоль и поперек. Он несколько раз выбирал камни, в которых, по мнению наблюдателей, могли быть источники энергии, но он просто отбрасывал их в сторону, полностью лишив их дара речи. Чего добивается этот парень? Он вообще собирается делать ставку или как? Я думаю, что в прошлый раз ему просто повезло, он и Чэнь Я — это два сапога пара. Сюань Юань продолжал свои поиски добрую половину дня, так что терпение Чэнь Я начало постепенно заканчиваться. «Парень, сдавайся и прими свою судьбу, хватит тянуть время». Но Сюань Юань проигнорировал и продолжал свои поиски. Чэнь Я продолжал торопить его, и когда его терпение уже достигло предела, Сюань Юань, наконец, выбрал свой камень. Увидев камень, который выбрал Сюань Юань, у людей вокруг начался нервный тик на их губах. Этот парень полный даун. Я реально не понимаю, как работает его мозг, когда он выбрал этот треснувший песчаный камень. Там просто невозможно существовать источнику энергии. Во множестве книг по минералам действительно написано, что в треснутых камнях не может быть источников энергии. Он проиграл этот спор. К счастью, скоро этому придет конец. Похоже, что он хотел нажиться за чужой счет, но здесь это не проходит. И теперь его удача закончилась. Камень в руках Сюань Юаня можно было смело назвать потрескавшимся щебнем, так как на нем действительно были большие трещины, и от камня совершенно не исходило никакой мировой ци, так как она полностью рассеялась через эти трещины. Но мировая ци была самой ценной частью камня, так если она полностью исчезла, то можно было смело утверждать, что внутри ничего не было. Юй Чан вздохнула и спросила: «Господин Сюань Юань, этот камень стоит 50 тысяч монет короля, вы уверены, что хотите купить его?» Изначально она считала, что прошлый камень, который выбрал Сюань Юань, уже была самой низкой из возможных, так что для нее стало полной неожиданностью, что он смог найти еще более дешевый камень, тем самым установив новый рекорд в минимальной цене района Юаньши. Сюань Юань молча передал ей 50 тысяч монет короля, а затем достал свой меч и поставил выбранный камень на землю. Затем он поместил меч в уже существующие трещины камня и начал постепенно расширять их. Его движения были очень ловкими и точными, не совершая ни одной ошибки или ненужного движения. О, а его навыки владения мечом действительно хорошо отточены. Его движения точные и быстры. В этом отношении он полностью превосходит Чэнь Я в неизвестное количество раз. К сожалению, его чутье оказалось слишком слабым. Выбрав этот камень, он совершил большую ошибку. Играя в азартные игры, нужно как минимум уметь здраво оценивать свои силы, перед тем, как делать ставку. По мере того, как камень Сюань Юаня становился все меньше, смех Чэнь Я становился все громче. «Парень, в прошлый раз тебе просто повезло, но неужели ты думаешь, что тебе повезет и на этот раз? Там совершенно нет никакого источника энергии, неужели ты даже этого понять не можешь? Тебе не в азартные игры играть надо, а вернуться как можно скорее назад в утробу своей матери». Но Сюань Юань оставался очень терпеливым и продолжал орудовать своим мечом, очищая камень. И его мастерство владения мечом не могло не восхитить Юэ Чан. Чэнь Я, видя невероятную технику Сюань Юаня, в душе был весьма подавлен. Так, больше не мог сдерживаться и тут же воскликнул: «Ты не мог бы поторопиться? Я же говорю тебе, у тебя нет шансов на победу. Так что лучше скорее встань на колени и моли меня о пощаде и, возможно, что я пощажу и отпущу тебя». В этот момент камень Сюань Юаня больше не мог сопротивляться его мечу и рассыпался на порошок. В результате, как и говорили, люди там ничего не осталось. Ха, похоже, что этот парень и правда проиграл. Я слышал, что у него не было денег, так что он мог лишь выбирать камни из этой кучи хлама. Ему действительно было весьма тяжело. Без денег людям нечего делать на рынках минералов. То, что он сумел в первый раз достать источник энергии, уже можно считать огромной удачей для него. Юэ Чан издала подавленный вздох. Изначально она думала, что Сюань Юань обладал превосходными навыками в поиске минералов. Но похоже, что он совершенно ничего не знал в этом деле. «Ха-ха, парень, тебе просто повезло в прошлый раз, но у тебя есть еще одна попытка. Если ты сейчас признаешь свою ошибку и в качестве подарка дашь мне небесный инструмент, я позволю тебе остаться в живых». Чэнь Я громко рассмеялся, весьма гордый собой, словно он уже победил в этом состязании. В этот миг выражение лица Сюань Юаня также стало мрачным, и он резко взмахнул своим мечом. В следующий миг из него вырвалась очень мощная аура меча, и осколки его камня на земле все в один миг полностью превратились в порошок, а затем оттуда вырвался яркий красный свет. Этот свет исходил от источника энергии, который был не больше ногтя мизинца, но он излучал крайне мощную мировую ци. В этот момент глаза людей вокруг, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Чэнь Я, который мгновение назад громко смеялся, в этот миг стал выглядеть так, словно его заставили съесть 10 цзынь помета. «Ты проиграл». Сюань Юань поднял источник энергии размером с ноготь и медленно сказал: «Внутри этого камня изначально находился источник десин, но когда камень был поврежден, его стало поглощать насекомое, питающееся источниками энергии. Вот только это насекомое оказалось слишком маленьким и не смогло полностью поглотить всю энергию источника десин. В результате, он был заморожен внутри этого источника. Кстати, этому источнику не менее 10 тысяч лет, следовательно, его стоимость должна быть сопоставима где-то со 100 цзынями обычных источников энергии. Как такое возможно? Откуда там взялся источник десин? Этот парень, демон что ли? Откуда он узнал это? Похоже, что на самом деле он является превосходным экспертом поиска минералов, а также умеет очень хорошо скрывать это. Воскликнуло множество людей вокруг, а лицо Чэнь Я стало настолько бледным, словно он уже был трупом. Сюань Юань посмотрел на старика, который вызвался в качестве судьи. «Могу ли теперь я лишить его конечностей?» Старик кивнул и сказал: «Если ты этого хочешь, то имеешь полное право сделать это». Лицо Чэнь Я снова резко изменилось, и он гневно закричал: «Парень, только посмей меня тронуть». Когда Чэнь Я собирался уже напасть на Сюань Юаня, неожиданно очень мощная сила окутала его тело и полностью обездвижила. «Проклятый старипер, ты хочешь убить меня?» Чэнь Я испугался до чертиков и начал рыдать. «Я вызвался быть судьей, так что естественно, что я должен проследить за тем, чтобы все ставки были выплачены». Тон старика был довольно мягким, а каждое его слово показывало его честный и справедливый нрав. Увидев, как Сюань Юань начал приближаться к нему, покачивая своим мечом в рука, Чэнь Я настолько испугался, что его тело начало непрерывно трястись, а затем он закричал: «Отпусти меня, я дам тебе денег, я заплачу тебе много денег, только не отрубай мои конечности. Я признаю свое поражение, но прошу пощадить мои конечности в обмен на деньги». Это было то, что Сюань Юань хотел услышать больше всего. Он улыбнулся и сказал: «О, и во сколько ты оцениваешь свою жизнь? 400 миллионов монет короля в обмен на мои конечности». Тут же воскликнул Чэнь Я: «Да твоя жизнь совершенно бесполезна. 400 миллионов монет короля? Нафиг, лучше я отрежу тебе твои конечности и посмотрю за тем, как ты истечешь кровью до смерти. В конце концов, ты королевский потому северной династии, заплатить 400 миллионов монет короля за убийство королевского потомка, это действительно того стоит. Кроме того, мертвые никогда не возвращаются, чтобы отомстить», сказал Сюань, слегка взмахнув своим мечом. Чэнь Я начал паниковать и воскликнул: «40 миллиардов! 40 миллиардов монет короля! Отпусти меня, это все мои деньги! Хм, похоже, что я только могу забрать твои конечности. А-а-а, 80. 80 миллиардов. Хи-хи, 100 миллиардов, это действительно все, что у меня есть». Кто бы мог подумать, что потомки королевской династии Северной империи ценят свою жизнь настолько низко. «У меня, правда, больше нет денег. Тогда я просто отрублю твои конечности». Сюань Юань холодно улыбнулся и поднял свой меч высоко над головой. В этот миг неожиданно вокруг распространилась крайне мощная аура. 1000 миллиардов монет короля за моего сына. Сянь Ван пришел, воскликнули люди вокруг. Глава 333. Вызов Сянь Вана. Сянь Ван — это был младший брат действующего императора Северной империи. Он занимал 8 места среди князей королевской династии и также был известен как Сянь Ван 13. Чэнь Я имел довольно сильное сходство с ним. Это был высокий, мощный и довольно необычный человек. Он был одет в мантию, которая была вышита 8 золотыми драконами, и от него исходила уникальная аура членов королевской семьи. Но самой уникальной частью Сянь Вана 13 было его пространственное кольцо, которое излучало очень редкую для людей ауру силы. Репутация Сянь Вана 13 в имперской столице была довольно неплоха, а сам он был довольно мощным специалистом в сфере поиска минералов. Именно по этой причине Чэнь Я был настолько высокомерен, но никто не осмеливался поставить его на место. Сянь Вана 13 был действительно очень влиятелен, и многие люди старались избегать конфликта с ним. Кроме того, в навыках поиска минералов с ним могли сравниться разве что эксперты с рынка бессмертных. И теперь, когда на сцену вышел этот человек, все вокруг с любопытством затаили свое дыхание. Когда Сюань Юань добыл из камня источник энергии в первый раз, все подумали, что ему просто повезло, но затем, когда он добыл источник энергии из такого убитого и потресканного камня, все осознали, что его навыки в поиске минералов были очень мощные. Сюань Юань посмотрел на Сянь Вана, а затем опустил свой меч в руке и с улыбкой сказал: «О, Сянь Ван, 1000 миллиардов монет короля, это 400 тысяч цзынь источников энергии. Вы действительно думаете, что конечности вашего сына стоят этих денег?» С мрачным лицом Сянь Ван подавил свой гнев, а затем согласно кивнул своей головой. В следующий миг в руки Сюань Юаня упала карта, созданная из источника энергии, которая была эквивалентна по стоимости 1000 миллиардов монет короля. Она может быть использована в любой торговой палате Тайбай, а также могла использоваться в качестве универсальной валюты. Получив эту карту от Сянь Вана, Сюань Юань удовлетворенно кивнула и сказал: «Скажи спасибо этому доброму старшему, иначе сегодня, я боюсь, что ты однозначно лишился бы своих конечностей». Сюань Юань не показывал даже намека на страх, отчего многие люди в душе не удержались от тяжелого вздоха. Он даже осмеливался говорить подобные вещи перед Сянь Ваном. Интересно, он действительно полный невежда или же за ним стоят не менее могущественные силы? На лице Юэ Чан также отразилось некоторое недовольство. Она совсем не ожидала, что все закончится таким вот образом. Но затем у нее мелькнула мысль, что если стравить Сюань Юаня и Сянь Вана, то это даже лучше. Поэтому она стала планировать способ, как спровоцировать их. Чэнь Я с очень мрачным лицом посмотрел на Сюань Юаня и закричал: «Ты мелкий таракан, как ты посмел оскорбить меня? Ты труп, тебе лучше никогда не покидать пределов этого рынка, потому что как только ты покинешь его территорию, я убью тебя. Жду этого с нетерпением. Правда, боюсь, что твоих сил совершенно недостаточно для этого, поэтому тебе лучше прихватить с собой еще несколько людей. Если ты придешь один, то боюсь, что мне придется вернуть твоему отцу твой труп». Улыбнулся Сюань Юань без малейшего намека на страх. «Заткнись!» Сянь Ван также крикнул на Чэнь Я, и тот вдруг резко замолчал, не осмеливаясь ничего больше говорить, однако его глаза с ненавистью смотрели на Сюань Юаня. «Молодой человек, могу ли я узнать, как тебя зовут?» — примирительно сказал Сянь Ван очень вежливым тоном. «Цзы Сюань», — с улыбкой ответил Сюань Юань. «Цзы Сюань, Цзы, неужели ты родом из клана Цзы из центрального континента?» Выражение лица Сянь Вана несколько изменилось, так как если Сюань Юань действительно был из клана Цзы, то это был человек, которого лучше было не провоцировать. Семья Цзы — это были люди, которых никто не смел провоцировать. Когда Сянь Ван повторил эту фамилию, лицо Чэнь Я резко изменилось. Если Сюань Юань был членом семьи Цзы из центрального континента, тогда у него реально большие проблемы. Никто не смел угнетать членов этой древней семьи. «Хе-хе, нет, просто у меня такая же фамилия. На самом деле я просто путник, который пришел в город пополнить запасы и починить свою экипировку. Я не имею никакого отношения к семье Цзы», — с некоторым презрением сказал Сюань Юань. После этого Чэнь Я успокоился, а Сянь Ван также стал более безразличным. «Вот как? Что ж, я хотел бы предложить младшему брату Цзы сыграть несколько раундов со мной. Что ты скажешь на это? Я видел навыки младшего брата Цзы в деле, и они весьма поразили меня, поэтому я хотел бы обменяться опытом с братом Цзы». Сюань Юань про себя подумал: «Ха, хочешь отомстить за своего сына, прикрываясь красивыми лозунгами о моем таланте? Хочешь обменяться опытом? Что ж, у меня есть много чего, чему я мог бы научить тебя». А затем сказал: «Почему бы и нет, каковы будут ставки?» Услышав, как Сюань Юань принял вызов Сянь Вана, многие люди вокруг загомонили. Сянь Ван 13 бросил ему вызов, но я не ожидал, что он примет его. Разве он не знает, что насколько хорошо Сянь Ван 13 изучил искусство поиска минералов? Он наслеп, что ли? Бросив вызов Сянь Вана, он действительно ищет своей смерти. Многие бессмертные также один за одним снова воодушевились. «Ставим на кон 4 миллиона цзынь источников энергии. Сражаемся до 2 побед из 3. Также сравнивается ценность и вес всех добытых минералов. По результатам 3 раундов, проигравшая сторона должна будет заплатить ставку выигравшей стороне». «Хорошо, согласен». Сюань Юань рассмеялся и согласился на этот вызов. Похоже, что Сянь Ван хотел вернуть назад те деньги, которые потратил ранее. Этот парень и правда нечто. 4 миллиона цзынь источников энергии — это огромная сумма. Интересно, сможет ли он позволить себе такие расходы? Хе-хе, он нищий, который посмел пытаться стянуть ботинки с Сянь Вана, вот только деньги для последнего не имеют особого значения. Сянь Ван известен тем, что одолел многих каменных экспертов, но взамен он не брал у них денег, а лишь просил их поделиться своим опытом. Благодаря этому он достиг своего нынешнего уровня познания в минералах. Научиться разбираться в добыче минералов очень непросто. Ходят слухи, что у его семьи есть миллионы книг о деле добычи минералов. Но с другой стороны, этот Цзы Сюань, который посмел принять его вызов, также должен иметь несколько козырей в рукаве. Откуда этим людям было знать, что у Сюань Юаня была настоящая книга исследователя императора Далуа, которого просто невозможно сравнивать с обычными людьми? Ну, раз младший брат Цзы согласен, тогда давай начнем выбирать камни. Кто будет первым? — с легкой улыбкой спросил Сянь Ван. Прошу вас, Сянь Ван. Сюань Юань вежливо протянул руку, указав на камни. Хорошо, тогда я постараюсь изо всех сил. Сянь Ван вышел вперед, и из его тела вырвалась таинственная сила, которая распространилась вокруг, отчего сердце Сюань Юаня подскочило. Этот Сянь Ван действительно эксперт в поиске минералов. Он может использовать мировую ци для поиска минералов. Это очень непросто сделать. Кольцо на его руке. Там должно быть вставлен духовный источник энергии. Парень, это просто идеальная возможность для тебя отточить свои навыки. Этот Сянь Ван владеет большим опытом. Любой эксперт минералов должен обладать большим опытом поиска минералов, прежде чем он сможет прославиться. Говорят, что император Далуа написал свою книгу исследователя лишь после того, как обработал несколько миллиардов камней. Это просто бесценный опыт, — со смехом сказал старый хрыч, а Сюань Юань издал тяжелый вздох. Очистил несколько миллиардов камней — это за подход такой? Сколько лет понадобится на то, чтобы очистить такое количество камней? Сколько камней-источников, камней духа и камней бессмертного он исследовал? Ему даже сложно представить это было. Тем временем Чэнь Я с мрачным лицом посмотрел на Сюань Юаня и про себя подумал. «Парень, на этот раз ты однозначно труп. Посмев бросить вызов моему отцу, ты просто сам подписал себе смертный приговор. Когда ты проиграешь, я с удовольствием подвергну тебя адским пыткам и буду продолжать это до самой твоей смерти». Девушка, которая была рядом с Сянь Ваном, не была знакома с ним, так как он никогда не пользовался услугами рынка Чиньмин в обычные дни. Кроме того, являясь экспертом в поиске минералов, он также не нуждался в ее советах и подсказках. Настоящие эксперты поиска минералов все находились на рынке бессмертных. Ходили слухи, что Сянь Ван и еще несколько сильных экспертов с рынка бессмертных имели очень тесные отношения и сформировали так называемый «Союз пяти великих мастеров». Сянь Ван неспешно направился к камням, периодически направляя свою руку то на один камень, то на другой, затем источник энергии на его кольце испускал странный свет, освещая выбранный камень. Если в камне мог быть источник энергии, свет на камне менялся. Вскоре Сянь Ван осмотрел довольно много камней, составив картину о том, какие камни здесь были. Один бессмертный в стороне посмотрел на кольцо Сянь Вана и пораженно сказал: «Это действительно духовный источник. Похоже, что у Цзы Сюаня нет и шанса на победу. Да, это крохотный осколок в его кольце содержит много энергии духа. Он способен определять камни, в которых есть источники энергии. Так, когда Сянь Ван играет в азартные игры, даже если он не может победить, он также никогда не проигрывает, как минимум возвращая себе то, что потратил. По слухам, этот осколок духовного источника является частью целого источника, который однажды добыл Сянь Ван. И хоть этот источник был не очень большим, но это отчетливо показывает его силу. Да, многие знают эту историю, когда Сянь Ван смог добыть духовный источник на рынке бессмертных. Вы видели кольцо на руке Сянь Вана? Говорят, что после того, как эксперт добывает духовный источник, процент его удач в поиске минералов сильно возрастает. Слушая разговоры людей вокруг, Сюань Юань совершенно не потерял своей уверенности. Наоборот, его боевой дух стал еще выше. Лишь сражаясь с такими мощными экспертами, он сможет отточить свои навыки. Посмотрев на кольцо Сянь Вана, его сердце снова подпрыгнуло. Похоже, что таинственная энергия исходила именно от кольца. Так это духовный источник. Неудивительно, что по слухам, с момента, как Сянь Ван добыл духовный источник, процент его выигрышей увеличился. Используя духовный источник для поиска минералов, он может чувствовать отклики энергии обычных источников энергии. Естественно, что так для него довольно сложно проиграть. Пока ставки не очень велики, он ни за что не проиграет, но если ставки станут достаточно большими, то шансы на его победу также сильно упадут. Сюань Юань понимал, что люди, достигшие уровня Сянь Вана, никогда не станут играть по мелочевке, и их ставки всегда довольно велики. Тем временем Сянь Ван остановился возле большого камня, который стоял возле фонтана. Этот камень был размером с бочку для воды. Он имел форму дуриана, полностью покрытого острыми каменными шипами. Красивая девушка, которая изначально сопровождала Чэнь Я, подошла к Сянь Вану и сказала: «Этот камень называется каменным шаром и стоит 1 миллиард монет короля. Это также был камень-источник, но его форма, размер и цена полностью отличались». Сянь Ван согласно кивнула и достал 10 карт с монетами короля, а затем передал их девушке. Получив деньги, девушка отошла в сторону и стала наблюдать за действиями Сянь Вана. Рынок Чиньмин был известен тем, что у него были самые низкие шансы добыть минералы из камней, поэтому если кто-то здесь хотел очистить какой-либо из камней, он должен был предварительно полностью оплатить его стоимость прямо на месте. Затем в руках Сянь Вана появился острый нож, и он со скоростью молнии начал очищать камень. Его техника была идеальна и очень профессиональной, не уступая технике Сюань Юаня. Сюань Юань также заметил, что некоторые из этих техник ранее использовал Чэнь Я. Похоже, что он скопировал их у своего отца, но разница в уровне была слишком велика. Воистину, отец – тигр, а сын – собака. Сюань Юань издал глубокий вздох. Постепенно острые шипы камня были очищены, и шипастый камень превратился в гладкий шар, чей размер затем уменьшился до размера баскетбольного мяча. В этот момент все были напряжены до предела, но Сянь Ван явно показывал ауру бывалого ветерана. Он оставался совершенно спокойным внешне, и его нож ни на секунду не замедлялся. Когда камень стал размером с голову ребенка, Сянь Ван сделал еще один надрез на камне, и вдруг жуткая убийственная энергия вырвалась из камня. Множество людей вокруг хором воскликнули: «Это же убийственный источник!» Глава 334. Тяжелый источник Тайшин. Убийственный источник. Из камня распространилась сильная убийственная аура, вызывая у людей ощущение старости. Это был очень древний и одинокий источник, из-за чего людей вокруг окутало холодное чувство. Сянь Ван находился ближе всех к этому убийственному источнику. Когда он протянул к нему свою руку, вокруг неожиданно раздался мощный рев тигра, и убийственный источник неожиданно превратился в тигра. Огромный тигр предстал перед людьми, и он был полностью сформирован из энергии убийственного источника. Все одновременно были шокированы и разом отступили на несколько шагов назад. Когда они увидели, как убийственный источник превращается в полосатого тигра, их сердца резко подпрыгнули. Сянь Ван также был застигнут врасплох, из-за чего на его руке появился небольшой порез, выпуская пузырящуюся кровь. Неожиданно добыть убийственный источник из камня за 1 миллиард монет короля — это действительно было полностью за пределами ожиданий Сянь Вана. Но его сила не была маленькой, так что рана быстро зажила, а он, держа в своей убийственный источник, довольно улыбнулся своему выбору. Это убийственный источник. Убийственные источники способны эволюционировать, поглощая другой ци. Это очень старый источник, и он развился в убийственный источник Тиньху. Это крайне редкий тип источников энергии. Такие источники могут родиться лишь из очень могущественных животных, вроде небесных тигров, а затем им требуется много лет, чтобы превратиться в убийственный источник. В этом источнике энергии содержится воля жестокого тигра, и он как минимум обладает силой монарха 7 уровня. Бессмертные вокруг, которые наблюдали за происходящим, были сильно шокированы и восхищены навыками Сянь Вана в поиске минералов. Также были некоторые люди, которые непроизвольно вздыхали, говоря, что ранее они также уже оценивали этот камень, но не выбрали его, так как их навыки в поиске минералов были слишком слабы и находились лишь на начальных этапах. Этот убийственный источник Тиньху является очень редким типом источников энергии и идеально подходит для тех, кто изучает бессмертные техники ужасного убийства. Этот источник весит не менее 7 цзынь. 7 цзынь — невероятно мощной убийственной ци. Если попытаться продать его на аукционе, то за него можно выручить не менее 10 тысяч цзынь обычных источников энергии. Сянь Ван имел весьма сильные навыки в поиске минералов, так что когда он добыл этот источник энергии, то он очень хорошо представлял его ценность. 10 тысяч цзынь источников энергии были эквиваленты 25 миллиардов монет короля. Другими словами, в один миг его прибыль возросла в 25 раз, и это еще по самым скромным оценкам. Но даже так можно сказать, что его доход был просто невероятен. Но если бы он ничего не нашел, то остался бы ни с чем. Это две крайности азартных игр. Сюань Юань непроизвольно нахмурился. Он не ожидал, что удача Сянь Вана окажется настолько огромной, что он с первой же попытки добудет убийственный источник Тиньху. Если он добудет источник энергии ценностью менее 10 тысяч цзынь обычных источников энергии, то это будет означать, что первый бой он проиграл. А если он затем проиграет еще один поединок, то проиграет и всю битву, лишившись 4 миллиона цзынь источников энергии. Так что можно смело сказать, что давление на Сюань Юаня сейчас было очень большим.